Кстати, вот вы смеетесь с вечернего Соловьева, да? А вот там давным-давно до СВО был такой Карасев. Он, конечно, выглядел как полный фрик с перстнями, с цепями. Вот. Ему там мало давали говорить, а я вот взял и подписался на него. И смотрю его видео. И я вам хочу сказать, он далеко не глупый человек. Оказалось, что он политолог и иногда очень интересные мысли высказывает. И самое главное, что в отличие от солевого Алексея Арестовича, которого колбасит от видео к видео, в одном видео он одно моросит, в другом видео он моросит противоположное, а Карасев, он придерживается одной и той же линии. И очень не глупый, я хочу сказать.